Снова Бейли пересек луг между домом Фастольфа и домом Гледи. Он увидит Гледию в четвертый раз за три дня. И... сердце у него болезненно сжалось. Теперь в последний. Его сопровождал Жискар, на некотором расстоянии, оглядывая окрестности еще более внимательно, чем прежде. Но для чего, если все факты уже известны председателю? Да и вообще, с самого начала опасность угрожала не ему, а Дэниелу. Видимо, Жискар еще не получил новых инструкций. Только один раз он приблизился к Бейли, когда тот его окликнул. «Жискар, а где Дэниел?» Жискар мгновенно очутился рядом с ним, словно не хотел повышать голоса. «Дэниел отправился в космопорт вместе с другими нашими, чтобы организовать вашу доставку на Землю. Он встретит вас в космопорту, сопроводит на Землю и попрощается с вами уже там». «Отлично. Мне дорог каждый лишний день, который я проведу с Дэниелом. А ты, Жискар, ты полетишь с нами?» «Нет, сэр. Я получил инструкции остаться на Авроре, однако Дэниел и без меня будет хорошо вам служить». «Не сомневаюсь, Жискар, но мне будет не хватать тебя». «Благодарю вас, сэр», — сказал Жискар, и столь же молниеносно унесся в сторону. Бейли секунду-другую задумчиво следил за ним. «Нет, всему свое время. Сейчас его ждала Гледия».